Затем в учении англичанина Дарвина развернулась величественная панорама зависимости отдельного организма от миллионолетий биологической эволюции с жесточайшей борьбой каждого вида за выживание. Отстоять же свою стабильность этот организм, как выяснилось, способен благодаря внутреннему телесному устройству, открытому французом Бернаром. Но отдельная особь, как целостная индивидуальность, сопряженная с внешней средой посредством особых орудий и механизмов, не стала специальным объектом причинного исследования ни для одного из этих трех направлений. Таковым объектом она выступила в России, став корнем развития четвертого направления, преобразовавшего физиологию и психологию и создавшего новую науку о поведении. Страница 388. Почему это произошло именно в России? Почему именно в этой стране появилось племя молодых талантов, энергией которых был произведен взрыв творчества? Причины следует искать не в так называемой чистой логике развития познания, хотя она и являлась непременной предпосылкой взрыва. Чтобы он произошел, требовался, так сказать, горючий материал. Его же после отмены крепостного права было в России предостаточно. Страница 388. Философской, так сказать, звездой для рвавшегося из темного царства поколения так называемых новых людей служил принцип антропологизма. Этот принцип, согласно которому исходным началом и главным предметом всякого философствования является человек, различно трактовался его адептами. Не вдаваясь в историю, напомню, лишь об его нынешних вариациях в западном мире, где он выступил в философской антропологии, экзистенциализме, феноменологии, персонализме. Все эти направления в поисках смысла бытия индивида в мире принимают за исходное его неповторимую самоценность, заданную однократной глубиной тайной переживания, по отношению к которой все остальное вторично. Все остальное – это телесное, с одной стороны, социальное, с другой. Русскому менталитету эта концепция индивидуальности была изначально чужда. В социополитическом плане индивидуализм в России отвергался с различных позиций – славянофильской, так сказать, соборности, официальной, так называемой, народности и, наконец, народничества, защищавшего интересы простолюдинов, людей труда. Именно в последнем смысле исповедовал так называемый антропологический принцип журнал «Современник», для которого Сеченов по просьбе Некрасова специально писал свою программную статью. Воспринятый Сеченовым антропологический принцип отличался от других вариантов антропологизма следующим. Первое. Человек представляет собой единство телесного и психического, скрепленное рефлекторным по типу реальным поведением, без которого это единство рушится. Второе. Психическая регуляция человеческого поведения детерминирована нравственными ценностями. Третье. Оно открыто для строго причинного объяснения, но причины и законы психических явлений качественно отличны от механических и физиологических. Четвертое. Она познаваема объективными методами, как и любые другие объекты бытия. И пятое. Поскольку все акты сознательной и бессознательной психической жизни зависят от внешних и внутренних условий, научное познание этих условий позволит, воздействуя на них, изменить человека в лучшую сторону. Страница 389. Подобная трактовка антропологизма, применительная к психологии, радикально отличаясь от других его форм, придала русской мысли особую направленность, иную, чем доминировавшая на Западе философия человека, с ее индивидуализмом, дуализмом души и тела, индетерминизмом, убежденностью в открытости психической жизни субъекта только для заглядывающего внутрь нее сознания. Сеченовская концепция стала не только ядром, излучавшим идеи, которые десятилетиями оплодотворяли многие направления отечественной науки. Эта концепция стала символом веры всей передовой интеллигенции. На протяжении десятилетий новаторские принципы объяснения поведения и его психической регуляции, разработанные Сеченовым и его последователями, Павловым, Бехтеревым, Ухтомским, Выгодским и созданными ими школами, существенно обогатили как теоретические представления о психике и закономерностях ее развития, так и практику обучения, воспитания и лечения. Глубокие преобразования испытал общий строй детерминистского объяснения психических функций, а также структуры личности в целом.